Глава 4. В 2 милях под оперативной базой Иммари Призма, Антарктида. Дэвид Вейл не мог оторваться от созерцания собственного трупа. Тот лежал в коридоре в луже собственной крови, устремив невидящий взгляд распахнутых глаз в потолок. Рядом лежал другой труп, его убийцы Дариана Слоуна. Тело Слоуна представляло собой исковерканное месиво. Последнюю пулю Дэвид выпустил в упор. Время от времени ошметки бойни шлепались с потолка, будто медленно разваливающаяся пиньята. Дэвид отвел взор от этой сцены. Ширина, вмещающая его стеклянной трубы, была не больше 3 футов, и от клубившихся в ней клочьев густого тумана она казалась еще тесней. Поглядел вдоль циклопического вместилища на мили и мили других труб, нагроможденных от пола до потолка настолько высоко, что не было видно ни конца, ни края. В этих трубах туман был гуще, скрывая находящихся внутри. Единственный, кого он мог разглядеть, находился напротив — Слоун. В отличие от Дэвида, по сторонам он не глядел. Слоун уставился на Дэвида ненавидящим взглядом, совершенно не шевелясь, если не считать время от времени вздувавшихся на челюстях желваков. Мельком заглянув в горящие глаза убийцы, Дэвид в сотый раз принялся изучать собственную трубу. В учебке ЦРУ ему ничего подобного не объясняли, как выбраться из гибернационной трубы в сооружении возрастом 2 миллиона лет в 2 милях под поверхностью льдов Антарктиды. Был, конечно, курс по побегам из труб в сооружениях возрастом в 1 миллион лет, но как раз тот день он прогулял, Дэвид усмехнулся собственной неуклюжей шутке. В кого бы он там ни превратился, памяти не утратил, да и чувство юмора, раз уж на то пошло. Как только эта мысль отлетела, он вспомнил неотрывный взгляд Слоуна и позволил улыбке угаснуть, уповая, что туман скрыл ее от врага. Почувствовав на себе взгляд еще пары глаз, Дэвид окинул каверну взглядом сверху донизу. Пусто. Но Вейл не сомневался, что кто-то там есть. Попытался наклониться вперед, силясь заглянуть дальше в коридор с трупами. Ничего. Но когда он начал озираться по сторонам, что-то его насторожило. Слоун. Он больше не таращился на Дэвида, и Вейл проследил направление его взгляда. Между их трубами стоял человек. Во всяком случае, выглядел человеком. Откуда он пришел? Изнутри или снаружи сооружения? Не атлант ли он? Кем бы он ни был, но роста в нем было немало, 6 футов с гаком, и одет в безукоризненный черный костюм, напоминающий армейский мундир. Белая, чуть ли не прозрачная кожа лица была гладко выбрита, белоснежной была и густая копна волос на голове, пожалуй, чуть великоватой для его тела. Человек постоял там минуту, переводя взгляд с Дэвида на Слоуна и обратно, будто игрок, обходящий конюшню и сопоставляющий 2 чистокровных скакунов перед важным забегом. Затем безмолвие нарушил ритмичный звук, эхом раскатившийся по каверне, шлепки босых подошв по металлическому полу. Глаза Дэвида обратились к источнику звука — Слоун. Он вышел и во всю прыть, на какую был способен, заковылял к трупам и оружию рядом с ними. Дэвид оглянулся на атланта в тот самый миг, когда его собственная труба тоже открылась. Выпрыгнув, Дэвид на почти не слушающихся ногах побрел вперед. Слоун был уже на полпути к оружию.